Любимой кошке посвящается. День котов. Сегодня день котов у нас, а завтра кошек будет день. И собираются коты, всяк левый хвост, кому не лень. Они в душе своей кошачьей, спокойной, мягкой, не кусачей, надежду тайную хранят. Все дружно выстроились в ряд. Все кошек ждут своих пушистых, и сине-черных, золотистых, и с шерсткой, мягонькой, как шелк, как будто в том хоть раз был толк. Хвосты задрали дружно вверх, глазами смотрят все наверх, в толпе людской все ищут кошек. Важнее рыбы то и плошек. И, завидав кого, бегом, мохнатым шерстяным комком, несутся все к желанной цели. О, лишь бы все они успели! И началась уж тут борьба. Котов и кошек ведь гурьба. Царапки, зубы, вопли, когти. Все показали свои локти. Но вот окончена борьба, моя услышана мольба. Сии коты идут по парам, все по аллеям и бульварам. Один лишь кот одним остался. Он добрым был и не кусался. И вот поэтому теперь живет один сей странный зверь. Один он утро все встречает, и сам себя он выручает, и песни сам себе поет. Все мяу уж знает наперед. Хотя кому их посвятить, раз некого ему любить? Лишь только кошке той во сне, что в ночь приходит при луне. И образом ее он сыт, пока тот жив и не забыт. И грустным иногда бывает, но, впрочем, и не унывает. И все же верит сей зверек, что счастье миг не так далек, и сможет он ее найти на своем жизненном пути. День кошек. Сегодня кошек день настал. Ну, а вчера был день котов. И это здорово, друзья! И хватит, право, лишних слов. Восславим наших мы подруг! Они услышат, может, вдруг. Мяу-мяу! Мы песню пропоем. Как славно жить нам всем вдвоем! Как славно нюхать этот носик, торчком поднять обоим хвостик и шерсткой потереться вмиг. И, о, ты рая в раз достиг. Как славно слышать нам мур-мяу, когда ты говоришь ей чау. Ну и, конечно, мур-мур, когда уходишь ты в отгул. Без кошек грустно жить, друзья. Без кошек жить совсем нельзя, ведь только кошки создают домашний бархатный уют. Ведь только кошки могут в раз невидимо улучшить нас, и только же они готовы снять одиночество оковы. А посему мы их почтим и от собак их защитим. Damn.